Постоянный совет Ассоциации корейских бизнесменов в Японии, Президиум Центрального комитета Союза корейской молодежи в Японии, Президиум Центрального комитета Союза корейских демократических женщин в Японии и другие центральные организации Ассоциации корейских граждан в Японии, издательство газеты «Сосон Синбо», деловые организации, а также местные штаб-квартиры Ассоциации корейских граждан в Японии и Корейский университет прислали поздравительную телеграмму председателю Госсовета Корейской народно-демократической Республики Ким Чен Ыну. Адресанты воздают от имени всех работников Ассоциации корейских граждан в Японии и корейских соотечественников самую большую честь и самые горячие поздравления Ким Чен Ыну, избранному председателем Госсовета Корейской народно-демократической республики на 4-й сессии Верховного народного собрания КНДР 13-го созыва. Далее адресанты выражают готовность основательно выполнить 5 задач из программного послания Ким Чен Ына, идя в ногу жителями народины, вставшими на революционное поступательное шествие за выполнение постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи, а также еще ярче продемонстрировать на весь мир мощь Ассоциации корейских граждан в Японии, которая развивалась в окружении заботы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Они обязались внести самобытный вклад в борьбу за самостоятельное решение судьбы нации и создание светлого будущего объединения и процветания в поддержку оригинальной линии и курса Ким Чен Ына на объединение Родины.